Накормив отца, Фрося ушла из дому. В клубе шло ликование. Там играла музыка. Потом слышно было, как пел хор затейников из кондукторского резерва. «Ах, ель, что за ель! Ну что за шишечки на ней? Ту-ту-ту, паровоз, ру-ру-ру, самолет! Пыр-пыр-пыр, ледокол! Вместе с нами нагибайся! Вместе с нами подымайся! Говори ту-ту, ру-ру, шевелися каждый гроб! Больше пластики, культуры, производства наша цель!» Публика в клубе шевелилась, робко бормотала и мучилась ради радости вслед за затейниками. Фрося прошла мимо. Дальше уже было пусто. Начинались защитные посадки по сторонам главного пути. Издали с востока шел скорый поезд. Паровоз работал на большой отсечке. Машина с битвой брала пространство и светила со своего фронта вперед сияющим прожектором. Этот поезд встретил где-то курьерский состав, бегущий на Дальний Восток. Эти вагоны видели его позже, чем рассталась Фрося со своим любимым человеком. И она теперь с прилежным вниманием разглядывала скорый поезд, который был рядом с ее мужем после нее. Она пошла обратно к станции, но пока она шла, поезд постоял и уехал. Хвостовой вагон исчез во тьму, забывая про всех встречных и минувших людей. На перроне и внутри вокзала Фрося не увидела ни одного незнакомого нового человека. Никто из пассажиров не сошел со скорого поезда. Не у кого было спросить что-нибудь про встречный курьерский поезд и про мужа. Может быть, кто-нибудь видел его и знает что. Но в вокзале сидели лишь две старушки, ожидавшие полуночного поезда местного сообщения, и дневной мужик опять мел ей сор под ноги. Они всегда метут, когда хочется стоять и думать. Им никто не нравится. Фрося отошла немного от метущего мужика, но он опять подбирался к ней. «Вы не знаете?» – спросила она его. «Что курьерский поезд номер второй? Он благополучно едет? Он днем уехал от нас». «Что, на станцию ничего не сообщали о нем?» «На перрон полагается выходить, когда поезд подойдет», — сказал уборщик. «Сейчас поездов не ожидается. Идите в вокзал, гражданка. Постоянно тут публичность разная находится. Лежали бы дома на койках и читали газету. Нет, они не могут. Надо посорить пойти». Фрося отправилась по путям, по стрелкам, в другую сторону от вокзала. Там было круглое депо товарных паровозов, углеподача, шлаковые ямы и паровозный круг. Высокие фонари ярко освещали местность, над которой бродили тучи пара и дыма. Некоторые машины мощно сифонили, подымая пар для поездки, другие спускали пар, остужаясь под промывку. Мимо Фроси прошли четыре женщины с железными совковыми лопатами. Позади них шел мужчина. Нарядчик или бригадир. «Кого потеряла здесь красавица?» — спросил он у Фроси. «Потерял — не найдешь, кто уехал — не вернется. Идем с нами транспорт помогать». Фроси задумалась. «Давай лопату», — сказала она. «На тебе мою», — ответил бригадир и подал женщине инструмент. «Бабы», — сказал он прочим женщинам, — «ступайте становиться на третью яму, а я буду на первой».